Глава 67. Лжец и грудь в огне. Сайрус опять поворачивается к нам, держа металлические штыри. При этом он встречается взглядом с Хадсоном, и на секунду я вижу в его глазах нескрываемую радость от того, что теперь он, наконец, может отплатить своему сыну за то, что тот сделал с ним на том поле для турнира Лударес. Он подходит к моей паре, явно желая, чтобы он молил его о пощаде. Хадсон никогда этого не сделает, но это готова сделать я. Не будь я прикована к стене, я бы заслонила его, чтобы Сайрус убил меня и чтобы за это время Хадсон смог придумать, как остановить его. Но я прикована к стене и могу только бессильно наблюдать. «Пожалуйста», — молю я Вселенную, — «пожалуйста, не дай ему причинить вред Хадсону. Не дай ему причинить вред никому из них. Они не заслуживают, чтобы он лишил их магической силы. Они не заслуживают смерти. И все из-за ошибок, которые совершила я. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «С кого мне начать?» — спрашивает Сайрус, по-прежнему глядя Хадсону в глаза. «С меня!» — отвечаю я, стараясь говорить спокойно, несмотря на обуявший меня страх. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть он оставит их в покое. Вы только что разразились речью о том, какие усилия были готовы предпринять, чтобы поймать меня. Если я действительно такая особенная, то почему бы вам не начать с меня?» «Как там выражаются эти обыкновенные люди? Возможно, я оставлю самое вкусное напоследок». «Мы оба знаем, что это не так», — говорю я. «Просто вы решили, что я вам наиболее полезна». «Надо же, какая ты умная!» Он скалится, показывая клыки. «Стараюсь», — отвечаю я, полная решимости заставить его говорить так долго, как только могу. «Мои друзья и моя пара умны и изобретательны. А значит, чем дольше внимание Сайруса будет отвлечено на меня, тем больше времени у них будет для того, чтобы придумать, как выбраться из этой передряги». «Кстати, почему? Что во мне такого?» Он склоняет голову набок, словно обдумывая мой вопрос, а вернее, думая о том, хочет он ответить на него или нет. И поскольку я не могу допустить, чтобы он утратил интерес к разговору, я говорю первое, что приходит мне в голову. «Если вам нужна корона, то сейчас от нее вам не будет никакого толку. Чтобы привести ее в действие, нужна армия горгулей, а вам известно, что она исчезла». «Да ну!» Он крутит в руках металлические штыри, как будто и впрямь обдумывает мои слова. Но расчетливый блеск в его глазах говорит об обратном, когда он продолжает. «Но то, что она исчезла, еще не означает, что она мертва. Не так ли, Грейс?» У меня холодеет кровь. «Откуда он может это знать? Выходит, кто-то передал ему то, что нам рассказала кровопускательница? Но кто?» «Пожалуйста, нет. Не может быть. Этого просто не может быть». Но взглянув на Хадсона, я вижу, что он думает о том же, о чем и я. От этого мне становится еще хуже, хотя казалось, что хуже уже некуда. Я составляю мысленный список тех, кто был в пещере, когда кровопускательница говорила об армии горгулей. Хадсон, Джексон, Иден, Мэйси, Флинт, Микай и я сама. Я не могу поверить, что это был кто-то из них. Я доверяла им как себе и буду доверять впредь. И они ни разу не подвели меня. Даже теперь, хотя мы разделились, я не верю, что кто-то из них мог выдать меня. Ни моя пара, ни моя бывшая пара, ни моя кузина, ни трое моих лучших друзей. Никто из них этого бы не сделал. Тогда кто? Мы рассказали о нашем разговоре с кровопускательницей только Дауду, Лайму, Рафаэлю и Байрону. Но это тоже немыслимо. Дауд отчаянно хочет спасти своего брата. Лайм, Рафаэль и Байрон преданы Джексону и были преданы ему всегда. Никто из них не мог предать меня. Или все-таки мог? От этой мысли мне хочется блевать. Мы столько всего пережили вместе, и хорошего, и плохого. Так как же кто-то из них мог сделать такое? «Нет, они не могли», — говорю я себе. «Это Сайрус пытается забраться нам в головы, пытается растащить нас по углам, потому что мы слишком сильны, когда мы вместе. Нет, на этот раз я не попадусь на его удочку. Но даже теперь, когда я сверлю его взглядом, в глубине моего сознания шевелится червячок сомнения, которого не было там прежде. Мысль о предательстве, которого я не могла даже вообразить. Я пытаюсь скрыть это, пытаюсь изобразить каменную невозмутимость, как в таких случаях делает Хадсон. Но, видимо, я все-таки выдаю себя, потому что на лице Сайруса снова отражается злорадство. Как будто он знает, что я начала сомневаться, и это очень радует его. «Я почти вижу, как в твоей голове крутятся колесики, Грейс». Он самодовольно ухмыляется. «До тебя все-таки дошло. Я рад, это значит, что ты, наконец, усвоила урок». Он отворачивается от Хадсона и от меня и идет вдоль круглой стены, пока не останавливается перед Лаймом. У меня по коже пробегает мороз, к горлу подступает тошнота. «Чёрт побери, нет!» — бормочет Джексон. «Это брехня!» «Я еще ничего не сказал?» — говорит его отец. «Но мне и не нужно, не так ли? Ведь вы и сами поняли, что Лайм с большим удовольствием уведомлял меня обо всех ваших передвижениях». «Это неправда!» — вопит Лайм. «Я никогда...» Сайрус обрывает его речь на полуслове, глубоко вонзив металлические штыри ему в грудь. Мэйси истошно кричит. Джексон лязгает своими цепями, пытаясь вырвать их из стены. А мы, остальные, смотрим, лишившись дара речи. Поначалу мне кажется, что Лайм мертв, но тут я вижу слезы в его глазах, а затем слышу предсмертный хрип в его груди, когда он пытается набрать воздуха в свои проколотые легкие. Штыри парализовали его. «Что происходит?» — шепчу я Хадсону, но он не отвечает, просто с каменным лицом смотрит на эту сцену, прищурив глаза. На меня обрушивается паника, она сжимает мою грудь, грозит поглотить меня. Полная решимости не поддаваться ей, только не здесь, только не сейчас. Я отвожу взгляд от посеревшего лица Лайма, от его дрожащего тела. Я по-прежнему отказываюсь верить, что все это время он был предателем. Однако тихий голос в глубине моего сознания шепчет, что это бы объяснило, каким образом Сайрус узнал, когда именно мы отправимся на остров, чтобы освободить неубиваемого зверя. И, о боже, если этот мерзавец в самом деле действует заодно с Каргой, как он говорит, то ему было заранее известно, что мы отправимся к ней. Вместе с этой мыслью мне приходит на ум еще одна — более пугающее, и меня охватывает страх. Если Лайм сообщил Сайрусу, что мы собираемся попросить Каргу дать нам средства для побега из Этериума, то не он ли подстроил все так, чтобы у меня появился перед ней должок? А что, если он хочет, чтобы я добыла для него божественный камень? Неужели я рисковала всем лишь за тем, чтобы подарить ему победу? Перед моим мысленным взором предстает ужасная картина. Моя тетя, изможденная и измученная магическими пытками. Но я отгоняю от себя это видение. Как отгоняю и страх, и сомнение, и сокрушительную боль от предательства Лайма. Потому что этого и хочет Сайрус. Чтобы мы боялись и действовали под влиянием страха и таким образом помогли ему осуществить его гнусный план, каким бы он ни был. Я оглядываю комнату, ища что-нибудь такое, на чем можно было бы остановить взгляд, помимо моих друзей, прикованных к стене, и тела несчастного Лайма. Помимо орудий пыток на полках и мерзкого ублюдка, важно распустившего хвост. Я обращаю внимание на Изадору. Она стоит, прислонившись к стене, и чистит ногти ножом с таким видом, будто то, что происходит, совершенно нормально. Она не поднимает глаз даже тогда, когда Джексон рычит: «Я убью тебя голыми руками, подлый ублюдок!» Сайрус шокирован. Впервые с того момента, как мы вошли сюда. «Почему?» «Как это почему?» — рычит Байрон. «Ты только что убил нашего друга!» «Он был трусом», — отвечает Сайрус, по-прежнему недоумевая. «И даже хуже — предателем. Он продал своих друзей ради места за моим столом. Он не из тех, о ком вам стоило бы горевать. и я все равно не пустил бы его за свой стол после того, как он перестал быть мне полезен. Ему была неведома верность, а верность — это все. Он хитро смотрит на Хадсона. «Тебе так не кажется, сын?» Хадсон не отвечает. Как и Изадора, легко водящая пальцами по лезвию своего ножа, она даже не смотрит на своего отца. Во всяком случае, до тех пор, пока Сайрус не поворачивается к своей дочери и не спрашивает. «Изадора, ты мне поможешь?» Кажется, на мгновение ее плечи напрягаются. Но, по правде сказать, это происходит так быстро, что, возможно, это просто игра моего воображения. У нее уходит всего лишь пара секунд на то, чтобы вытереть нож о штанину, вложить его в ножны и подойти к своему отцу. «Конечно, папа». Она произносит это как маленькая девочка, ласково и умильно, и это вызывает у меня отвращение. Впрочем, почти все в этих двоих вызывает у меня отвращение. И это еще до того, как Изадора берется за металлические штыри, торчащие из груди Лайма, словно камертон. Ее руки сжимают их, она делает глубокий вдох и сводит их вместе. Лайм испускает безмолвный крик, штыри раскаляются до красна. Голова Изадоры запрокидывается, тело напрягается, а руки тоже начинают светиться красным светом, особенно вены. Они светятся все ярче, пока мне не начинает казаться, что она вот-вот вспыхнет, словно феникс. Но затем она хватается за сведенные вместе штыри одной рукой, а другую руку, светящейся ладонью вверх, протягивает Сайрусу. Он хватает ее, и я сразу же понимаю, что она делает. И знаю, что сейчас произойдет. Все внутри меня требует, чтобы я отвела взгляд. Я не могу на это смотреть. Это слишком ужасно. Потому что Изадора и есть секретное оружие Сайруса для кражи магической силы. И теперь она забирает у Лайма эту силу до последней капли.